Хэмме точит на тебя зуб. Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть свое утверждение. Он будет здесь со всей своей кликой. Вильям произнес последнее слово медленно. Я правильно сказал? Клика? Я кивнул, и Вильям принял слегка самодовольный вид. Затем он нахмурился. Это слово заставляет меня вспомнить кое-что странное в вашем языке. Люди всегда спрашивают меня про дорогу в Тинуэй. Они без конца говорят, как дорога в Тинуэй? Что это значит? Я улыбнулся. Это идиоматическое выражение, то есть я знаю, что такое идиома, — оборвал меня Вильям. Что значит это? — А, — сказал я, слегка смутившись, — это просто приветствие. Вроде как спросить, как успехи или как идут дела? — Это тоже идиома, — проворчал Вильям. — Ваш язык набит бессмыслицами. Я удивляюсь, что вы вообще понимаете друг друга. — Как идут дела? Куда идут? Он неодобрительно потряс головой. — В Тинуэй, должно быть, — ухмыльнулся я в ответ. — Туан Волген Окетхама, — произнес я одну из своих любимых сиарских идиом. Она означала «не дай этому свести тебя с ума», но буквально переводилась как «не суй ложку в глаз, которым на нее смотришь». Мы вывернули из дворика и некоторое время бесцельно брели по университету. Вильям показал мне еще ряд примечательных зданий, включая несколько хороших таверн, алхимический комплекс, сельдийскую прачечную и оба борделя, официальный и подпольный. Мы прошли мимо унылых каменных стен архивов, мимо бондарской, переплетной, аптеки. Мне пришла в голову мысль, ты много знаешь о растениях? Вильям покачал головой, в основном химию. Иногда немного занимаюсь в архивах с кукловодом. Занимаюсь, сказал я, подчеркнул для него звук «Н». Заниматься — это другое. А кто это кукловод? Вил замялся. Трудно описать. Он махнул рукой, отодвигая вопрос. Я тебя потом познакомлю. А что тебе надо знать о растениях? Да на самом деле ничего. Можешь сделать мне одолжение? Он кивнул, и я указал на ближайшую аптеку. Сходи, купи мне 2 скрупула Налрута. Я протянул ему 2 железных драба. Этого должно хватить. А почему я? Осторожно спросил он. Потому что я не хочу, чтобы парень там бросал на меня взгляды, типа «ты ужасно молод». Я нахмурился. Сегодня не хочу. К тому времени, как Вильям вернулся, я почти пританцовывал от волнения. Он был занят, объяснил он, видя нетерпение на моем лице, и передал мне маленький бумажный пакетик и мелкую монетку сдачи. «А что это такое?» «Это чтобы успокоить желудок», — сказал я. «Завтрак улегся не слишком хорошо, но я не собираюсь выбрасывать его посреди порки. Я купил нам сидра в ближайшем баре, чтобы смыть вкус Налрута, и постарался не морщиться от горького мучнистого привкуса. Довольно скоро мы услышали, как на часовой башне пробило полдень. Полагаю, мне пора идти на занятия». Вилл попытался сказать это непринужденно, но получилось почти сдавленно. Он смущенно посмотрел на меня, его темное лицо чуть побледнело. «Я не люблю крови». Он улыбнулся дрожащими губами. «Моя кровь, кровь друга». «Ну, я не планирую совсем уж истекать кровью», — сказал я. «Но ты не беспокойся, ты же провел меня через самую трудную часть ожидания. Спасибо тебе». Мы разошлись, и я поборол волну раскаяния. Зная меня меньше 3 дней, Вильям уже сошел с правильного пути, чтобы помочь мне. Он мог выбрать более легкую дорогу и возмущаться по поводу моего зачисления в Арканум, как многие другие. Вместо этого он выполнил дружеский долг и помог мне переждать самое трудное время, а я отплатил ему ложью. Подойдя к столбу для наказания, я почувствовал на себе тяжесть взглядов толпы. Сколько здесь собралось? 2 сотни? 3? По достижении определенного количества число теряет значение и остается лишь безликая масса.